и счастье жизни. Огромный черный рынок, где все покупается и продается. Город, где соседствуют, задевая друг друга в толпе, старые выродившиеся аристократы, ну, вориши в довоенных полосатых костюмах, американцы в джипах, женщины, увешанные детьми, скуньицы, торгующие из-под полы контрабандным бензином. Шел летний сезон, и местом спектаклей театра Сан-Карло был Дворцовый парк. В театре меня встретили с некоторым любопытством, даже недоверчиво. На следующий день после приезда состоялась репетиция. Чтобы поберечь голос для Джоконды, объявленной в афише первой, я почти весь первый акт пропел фальцетом, чем привел в замешательство хористов и художественное руководство театра. Маэстро Капуана попросил меня все же показать настоящий голос. И во втором акте, дойдя до арии «Небо и море», я продемонстрировал всю свою мощь, насколько сумел. Хористы не дали мне закончить акт. На возглас «Ты словно сахар» они подняли меня на руки и с ликованием пронесли через всю сцену. После Джоконды я выступал в Тоске, а затем опять-таки с Капуаной в Аиде. Успех был такой, что Лидуина ангажировал меня на следующий месяц для участия в летней постановке Аиды на Веронской арене. Постановка была действительно сказочная, с множеством животных, взятых на прокат из цирков. Дирижировал чудаковатый маэстро Фаилони. Он пользовался репутацией величайшего волокиты и имел привычку обходить по очереди оркестрантов, спрашивая у них самих, хорошо ли они играют. Он держал себя с ними, словно генералиссимус со своими офицерами, и в сущности столь банальный вопрос показывал, что его занимал вовсе не ответ, а вся эта устраиваемая им на репетиции театральщина. Как-то раз он послал Тосканини телеграмму с подписью «Заходящей звезде», от звезды восходящей. Лето 1946 года было первым в череде изумительных летних сезонов, и мне удалось насладиться им сполна, кичливо раскатывая по городу на своем торпедо. Я купил этот автомобиль в Неаполе подержанным, но для меня он был словно Роллс-Ройс. После Вероны я исполнял Турандот во флорентийском Джардино ди Боболи. Партнершей моей оказалась Джина Чинья, с которой я уже выступал за год до этого в Венеции. Высокая, с классическими чертами древнегреческой красавицы, она казалась только что сошедшей с Олимпа. У нее был кристальный голос без четких границ. После Флоренции с труппой театра Сан-Карло я отправился в Лондон. Был сентябрь. В Лондоне еще царила военная разруха. Но Ковент-Гарден стоял нетронутым. Это был мой первый международный дебют, но я держался вполне уверенно. Английский зритель встретил нас с большой симпатией. Публика там весьма понимающая и внешне холодная, но способная по полчаса аплодировать артистам после спектакля. Мои воспоминания о Лондоне достаточно отрывочны. Порядок и дисциплина в тогдашней Англии любому итальянцу представлялись чем-то из ряда вон выходящим. Расскажу о таком анекдотическом эпизоде. Как-то на одной из улиц вечернего Лондона у меня запершило в горле, и я остановился прокашляться. Вдруг откуда-то вынырнул Бобби. Что ему нужно? А ничего. Просто подошел предупредить с крайней учтивостью, что будет вынужден оштрафовать меня на 5 фунтов, если плюну на тротуар. В Ковент-Гарден я дебютировал и в паяцах. Приглашенная в последний момент Маргарита Кароизо, очень красивая и очень известная 40-летняя певица, разучила партию Недды за одну ночь. В Лондоне же появился еще один признак начинающегося успеха. Фирма грамзаписи записала мою первую пластинку. С тех пор моя карьера продолжалась без перерыва почти 30 лет. Следующий, 1947 год, стал для меня рекордным. Я выступил 107 раз, спев однажды за 50 дней 22 раза, и проехал от Северной Европы до Южной Америки. После долгих лет нужды и несчастий